Издательство «Бомбора». Океан книг. Юлия Гензина. Я ж не только мать. Посвящается Мише и Грише. Всегда помните, что дети нужны только для трех вещей: целовать, обнимать и щекотать пятки. Предисловие. Когда я знаю, что мне предстоит сделать что-то, с чем до этого не приходилось сталкиваться, я пытаюсь максимально подготовиться. Изучаю инструкции, руководство. Если их нет, то ищу людей, которые с подобным уже столкнулись, и пытаюсь узнать, каково им было и как они решали возникающие проблемы. Вполне разумный подход, мне кажется. Но что-то этот мой подход совсем не сработал на детях. Мало того, что ничего и близко похожего на это в твоей жизни не было, так еще и ты и твои будущие дети настолько уникальны, что это будет твой опыт. Помочь некому, списать не у кого. Хотя в начале своего пути я еще пыталась следовать утвержденному материнскому кодексу, в котором, кажется, расписано все, от укропной воды до первого зуба. Но оказалось, что есть все-таки в жизни процессы, не подвластные моему любимому правилу «не знаешь как, посмотри в руководство по эксплуатации». Но знаете, что мне всегда помогало? Особенно в те минуты, когда от бессилия и тревоги сползаешь по стенке. Мне помогала простая мысль. Я люблю своих детей, делаю для своего и их счастья все, что могу, а это значит, что я хорошая мать. И точка. Но мне было бы значительно легче, если бы кто-то временами мне на ухо шептал: «Нормально все, я так же себя веду, ничего страшного, не кори себя». Мне бы очень хотелось, чтобы эта книга хоть на секунду стала для вас этим голосом в правом ухе. Но давайте по порядку. Меня зовут Юлия, сейчас мне 40 лет. В 22 года я родила Мишу, а в 25 — Гришу. Так что сегодня им 18-15 лет соответственно. Я работающая мать. С Мишкой я провела дома год, с Гришей — полгода. Сейчас Мишка заканчивает школу, готовится поступать в университет. Мы с его отцом никак в этом не участвуем. Ну, то есть очень поддерживаем все такое, но свой дальнейший путь он выбирает сам. Гришка заканчивает 9 класс уже в 5-й по счету школе. Что будет дальше, пока непонятно. Возможно, никуда после школы он не захочет поступать, кто знает. Гриша геймер. Мы с ним давно договорились, что он заработает на кабриолет и будет на нем меня возить по воскресеньям на рынок. И мы будем мчаться с этого рынка, а с боковой двери будет свисать зеленый лук. Такой план меня абсолютно устраивает. Я никогда не любила детские площадки и материнскую тусовку. Я не любила готовить, всегда забирала себе лучший кусок. Никогда не разговаривала с детьми на детском языке и сразу объяснила, что тетями и дядями моих друзей называть нельзя. Никогда не заставляла их есть, но с раннего возраста объясняла, как и что нужно пить, чтобы не было плохо. В общем, я оставалась обычным человеком, а не я ж матерью. Я родила детей первой из своих подруг, и в итоге получилось, что я была первопроходцем. И свои материнские открытия совершала в одиночку. Чтобы сохранить себя и не сойти с ума, я выбрала самый простой путь. Оставаться собой, той, какой я была до рождения детей. Не насиловать себя, не лепить из себя нормальную мать. И все было бы ничего, но со временем я обнаружила, что мой подход к материнству не очень-то отвечает общепринятому. Подруги начали рожать, смотрела я на них, слушала и вновь утверждалась во мнении, что я все делаю как-то не так. Как мне с этим живется? Чудесно. Пострадала ли я от своих действий спустя годы? Да, немного. Вы в этом убедитесь уже скоро. Тем более, что мои уже взрослые дети тоже выскажутся в этой книге. И, спойлер, это полный провал, шеф. Пойдут ли мои дети к психологу ближе к 30 годам, чтобы рассказать о своих бедах из-за меня? Наверняка. Но они бы, скорее всего, пошли. А я бы еще раньше. Даже если бы я попыталась подстроиться под общество. Как говорит мой коллега Петр, с которым мы много спорили о методах воспитания детей, мы еще посмотрим, чьи дети станут алкоголиками.